Алло? Да? Бабуль, здрасте, вы, наверное, по мне уже соскучились, а? Это ваш внук. Пусть тебе, а не квартиру. Да не надо мне квартиру, это внук ваш. Бабуль. Да что ты, ёпта. Да вот. Ну, как здоровечка-то, бабушка? Что? Здоровье, говорю, как? Как настроение? А какое твое дело? Ну как какое? Мне же интересно, когда вы там это самое квартира. Жеребячье, блядь. Жеребячье? Да. Это хорошо, бабушка. Когда это, к нам в гости-то приедете? Пошел нахуй. В Новомосковск. Бабушка. Нет, я. У меня не квартира, блядь! Я же внук, бабушка. Не нужна я, мне блядь, квартира. У меня своя квартира. Нет, нет, нет, нет. Да нет! Она мне не принадлежит! Она моим родственникам принадлежит! А я не хочу квартиру! Ты сорванная, зря звонишь, блядина! Нихуя ты не получишь! А я не хочу квартиру! Квартира, блядь! Бабушка Валя, а давайте я к вам приду, мы с вами выпьем! Хуй тебе, блядь! Наеби свою жену или бабу там, кого ты ебешь! Вот их и еби, а меня хуй наебешь! А я не хочу наебывать. Мне выпить не с кем. В подъезде появишься, так голову оторву, блядь, я и хуй вырежу, я с кем ты хожу, блядь. Я к вам сейчас домой приду, бабушка. Хуй тебе, блядь. Ну, бабушка Валентина Петровна. Я 02 тут же милицию вызову. Не надо, я сейчас... Я приду, мы с вами выпьем, тихо. Тихо. Не надо! Я больше так не буду! Бабушка, а как бороться с полипами в прямой кишке? В сумасшедший дом обратиться! У тебя с мозгами, блядь, не все в порядке, блядь! А где нормальный человек! Хуетой не будет заниматься! А я не занимаюсь хуетой!